повалился на кровать и закрыл глаза. Боль в затылке рассасывалась, прояснялась голова. Сейчас должен позвонить Браун. Наверняка не для того, чтобы обменяться впечатлениями о русском городе Ростове. Снова зазвонил телефон. Конечно же он, Леонард. Кому еще могли они тут понадобиться? Джозеф неохотно поднялся, снял трубку. Браун мог не представляться. Бархатистый голос его с другим было не спутать. Попросил Джозефа заглянуть к нему в номер и желательно побыстрее. Лейтенант ответил, что сейчас к нему зайдет. Оделся, вышел в коридор и резко затормозил, словно наткнувшись на невидимую стену. У двери напротив и чуть наискосок стояли двое. Мужчина и женщина. Целовались. Лица стоявшего к нему спиной мужчины Джозеф не видел. Невысокой женщины, закрытой этой согнутой спиной, тем более. Но как было не узнать ему Даниэля и Лу? Услышал ее смеющийся голос, когда удавалось ей высвободить губы. Укоряла Даниэля, что тот ведет себя, как нетерпеливый мальчишка. Уговаривала его отпустить ее принять душ и переодеться к обеду. Даниэль угрожал, что сейчас вломится к ней в номер и сбросит Шарлотту с шестого этажа. Лу соглашалась, при условии, что сбросит ненадолго. Дальше Бойль этому развеселому диалогу внимать не стал. Почти бегом удалился от них. Браун, как выяснилось, тоже обосновался в одноместном. Открыв Джозефу, вежливо улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Что-нибудь случилось?» Лейтенант Бойль еще сильнее разозлился, что настолько плохо владеет собой, на лице написано. Ответил, что вышло маленькое недоразумение с аборигенами, когда гуляли в парке. Браун заметно встревожился, попросил объясниться поподробней. Выслушав, нахмурился. Сказал, что реакция Бойля ему понятна, но ни в какие авантюры здесь ввязываться нельзя, слишком высокой может оказаться цена. А потом вообще огорошил Джозефа, спросив, не считает ли тот парковую стычку умело подстроенной провокацией. И ответ лейтенанта, что о какой-либо провокации речи быть не может, не очень-то, похоже, его успокоил. Затем Браун перешел к делу, и разговор теперь приобрел для Джозефа совсем другой характер. Даже любовная сцена в коридоре несколько поблекла. Сводилось все к тому, что лейтенанту Бойлю надлежало войти в контакт с одним человеком, тоже прибывшим сюда на слет. Тот, как и Джозеф, воевал когда-то во Вьетнаме. На этом нужно было сыграть.